когда все у тебя есть, все ты можешь, а ничего не хочешь. Бросаешь к ядрени фени сытую жизнь и пускаешься в бега. А, вроде как крыша едет, а сам нормальный. Бывает. Федя мокрый глюкнул, монахом заделался, на Валааме в ските сидит. А у него шмара была. Ух, такая баба, отсохнуть. Собирая вещи, тренер насвистывал песенки из кинофильмов. Его распирало от азарта и предвкушения богатства. А Петров вспоминал Зину. Ему мучительно хотелось оказаться в эту минуту рядом с ней, в их спальне, на кровати королевских размеров. Зинка дурачится, притащила дамский роман в яркой обложке. Сейчас мы с тобой будем делать по тексту. Так, вот этот абзац. Он страстно поглаживал ее тело, опускаясь все ниже. Ниже тела, уточняет Петров, не придирайся. Твое дело поглаживать, пока огненная волна не захватит меня целиком. Ну, что ты хохочешь? Зина, конечно, удивится, обнаружив пустой счет, но она поймет, что без крайней нужды он не забрал бы деньги. Петров не волновался о финансовом благополучии семьи. Он подробно объяснил жене, как получить деньги за границей, оставил генеральную доверенность на ее имя. Зина могла продать новый джип или даже загородный дом и безбедно вести хозяйство. Если бы она знала, в какую передрягу попал Петров, то ни секунды не сомневаясь, отдала бы все их капиталы. А Петров купил свою жизнь за копейки. Что и говорить, выгодная сделка. Они шли по проселочной дороге. Тренер волок чемодан Петрова. Не для хозяина, конечно, старался. Завалившись на здоровый бок, опираясь на неудобные костыли, Петров волок ногу по земле. Каждая кочка и рытвина отзывались взрывом боли. Потом взрывы слились в одно бесконечное непереносимое страдание. Петров заставлял себя вспомнить о подвиге летчика Мересьева, который с ранеными ногами ползком добирался до своих. «Шишку съел — пополз, шишку съел — пополз», — задавал себе ритм Петров. Затем он стал думать о китайских девушках. В прошлые века им, пятилетним, широкими мокрыми бинтами перевязывали ноги вокруг пятки, через подъем и под стопой, подогнув четыре пальца и оставив большой свободным. Высохнув, повязки сжимались, боль была ужасной, повязки снимали только раз в неделю, чтобы помыть ноги, и тут же накладывали новые. Проходили месяцы, годы, пятка приближалась к большому пальцу, подъем выгибался дугой, четыре пальца отмирали, их удаляли. Девочки только к 12 годам могли косолапя ходить, а боль проходила лишь в старости. Женщины шли на чудовищные страдания ради извращенного представления о красоте, ради маленькой уродливой стопы. За каждую пару перевязанных ног они платили озерами слез. Маленькие китайские девочки терпели во имя красоты, а он, Петров, не вытерпит ради жизни. Спустя некоторое время он уже не думал ни о герое-летчике, ни о китаянках, боль отключила сознание. Очередной раз споткнулся, упал и понял, что никакие силы не заставят его вновь подняться. Только если отрежут чертову ногу. Тренер дал Петрову отдохнуть, потом, матерясь и кряхтя, взвалил его на спину. Чемодан тренер не бросил, так и брел почти километр до грунтовой дороги, где собирался поймать попутку. Попуткой оказался старенький мотоцикл с коляской. Последними мыслями Петрова было запомнить номер мотоцикла. Зачем это нужно, он уже не соображал. Заталкивая его в коляску, тренер с силой согнул больное колено, и Петров отключился. Они ехали по ухабистой дороге. Тренер придерживал Петрова, который болтался ватной куклой. Чемодан привязали к багажнику за вторым сиденьем. «Что случилось-то?» — перекрикивая шум мотора и слегка повернув голову, спросил мотоциклист. «На рыбалке были», — так же громко ответил тренер. «На друга дерево упало, ушибло ногу». «В такой одежде и с чемоданом на рыбалке? Городские, неопытные. К больнице подвезти? Нет, туда, где у вас нотариус».